Глава 4. В штате нашего фонда, конечно, имеется и психолог. Хорошая, бойкая женщина Людмила Борисовна. Хоть ей уже хорошенько за 60, мы с ней здорово подружились. Поэтому первым делом на утро я иду к ней на цыпочках, миную кабинет Кинчева. «Бессонная ночь», — присвистывает Люся, окидывая меня взглядом гестаповца на допросе. «Что, так заметно?» «Мне? Да. Чай?» «Я тут с Мелиссой заварила. Тебе, судя по всему, не помешает». «Давай, ага». Часто-часто киваю. «От кофе уже тошнит». «Так, может, от кофе тебе и не спится?» «Нет, я его уже потом пила, когда, проветрившись до 3 утра в тщетных попытках уснуть, плюнула на все и засела за работу. Отмахиваюсь. Ты же слышала, что Воржев разбился? Я составляла иск о восстановлении в родительских правах. Хочу подать в суд в ближайшее время». Люся кивает. Седая как лунь, если верить ей самой лет с 30, она носит стильную короткую стрижку, массивные серебряные украшения и свободного кроя брючные костюмы. А еще она много курит. Курит столько, что свисающая с уголка ее алых губ сигарета уже воспринимается как еще один неизменный аксессуар. «Сигаретку?» «Ну блин, Люся, я же бросаю». «Иногда сам Бог велел». «Ладно, давай». Люся ставит передо мной чашку чая и пепельницу. Курить я начала от нервов, когда Воржев меня выставил на улицу. На некоторых этапах моей борьбы с ним количество выкуриваемых сигарет исчислялось десятками. Потом я много курила, уже проиграв. Но через пару лет саморазрушения сумела взять себя в руки и теперь могу задымить лишь иногда. Когда хорошо, но чаще, когда мне плохо. «Ну, говори уже, не томи. Как съездила? Что сказал мальчишка? Какой у него настрой?» Осторожно пригубляю свой чай, опасаясь обжечься. Убедившись, что тот достаточно остыл, делаю большой глоток и с удовольствием затягиваюсь. Мне удалось справиться со вчерашней сиюминутной слабостью. Сейчас я собрана и готова, если потребуется, ринуться в бой. Выпустив носом дым, рассказываю Люське о шокирующем ультиматуме сопляка. Хмыкаю, недоверчиво покачав головой. Я бы рассмеялась, но в том, что происходит, на самом деле нет ничего смешного. «Ну, примерно этого я и ожидала», — пожимает плечами Люся, когда мой голос стихает. «Серьезно?» — выпучиваю глаза. «Ты же сама говоришь, что стало для мальчика навязчивой идеей». «Да, но... Боже, Люсь, 6 лет прошло. Да и вообще, судя по тому, как фривольно Кир себя вел, в эти годы он времени зря не терял. Если ты понимаешь, о чем я». «Все же поясни». «Ну, он вел себя как настоящий знаток женщин. Так, знаешь, самоуверенно и нахально». «Тебя это задело?» «Да с чего вдруг? Просто мерзко было от того, что сопляк вообще посмел озвучить подобный расклад. За кого он меня принимает?» Люся задумчиво крутит в руках видавшую виды ручку. «Значит, либо он и мир, либо война?» «Похоже так. По крайней мере, мне показалось, что Кирилл не отступит». «Не хочу тебя расстраивать. Но ты же понимаешь, что твои шансы выиграть в честной борьбе невелики». «Кто сказал?» Тут же ощетиниваюсь я. «Кто-кто?» «Михась, конечно. Мы вчера за кружкой кофе тебе кости мыли. Ты уж прости». Усмехается Люся, ничуть не раскаявшись, и вдруг резко меняет тему. «Я потом погуглила этого твоего Кирилла. Ну, он ничего так». Скидываю брови. «Это ты к чему?» «А хер его знает, Анька. Может, не стоит тебе с ним закусываться. Если все, что ты мне про этого парня рассказывала, правда, он пойдет до конца. Даже не сомневайся. Постой, машу руками. Ты мне предлагаешь согласиться на его условия? Стать подстилкой этого малолетки? Почему сразу подстилкой? Как я поняла, он тебе предлагает что-то совершенно другое. Ну да, сытую, спокойную жизнь с дочерью в обмен на мое расположение. Не ожидала, Люсь, услышать от тебя такое. Ты психолог, а предложение Кирилла чистой воды абьюз. Предлагаешь мне жить с неоперившимся тиранёнком? Ни в коем случае. Я вообще сейчас говорю с тобой как подруга, а не как специалист. И заметь, ничего не навязываю. Тут только тебе решать, потому что ты одна знаешь свои пределы. Тогда на что ты намекаешь, Люся? Да ни на что. Наверное, просто пытаюсь подсветить ситуацию с другой стороны. Мы же как? Щурится от попавшего в глаза дыма. Все видим через призму общественного порицания и совершенно не учитываем того факта, что каждый человек и ситуация индивидуальны. Пытаешься до меня донести, что спать с 22-летним пасынком – это нормально? Если он тебе не неприятен. Если этот союз несет для тебя выгоду, почему нет? Потому что он полный псих. Ты бы видела, как он смотрит. Глаза пустые, думает лишь о себе. Я хочу, а твои желания меня не волнуют. Каким будет моя жизнь с таким мужчиной? Ого, он уже мужчина? Ловит меня Люся, а я краснею, вспомнив, что почувствовала, когда его пальцы трахали мой рот. Людмила Борисовна! Возмущаюсь я, в ответ Люся смеется. У меня серьезная проблема вообще-то. А ты ржешь. Ой, все. Что ты там спрашивала? Какой будет твоя жизнь? А черт его знает. Но ведь это нормальная история, Анют. Вступая в отношения, мы всегда рискуем. Вот ты, выходя замуж за Воржева, рожая ему дочь, могла ли предположить, чем все закончится? Ну, это же другое. Хмурюсь я. Да бред, то же самое. Кирилл – эмоциональный инвалид. Кроме того, он ведь на мне зациклен. Вдруг ему придет в голову посадить меня на цепь, чтобы я никуда не делась. Или еще что-то. Если честно, после вчерашнего нашего разговора я вообще ничему не удивлюсь. А если вдруг я решу уйти, что будет, Люсь? Он убьет меня? Затушив сигарету, я вскакиваю из-за стола и начинаю мерить шагами тесный кабинет. Это все ненормально. Уж кто-кто, а ты должна понимать. Нормальность – понятие относительное. Поэтому я и говорю о твоих пределах. Твоя дочь, вон, например, этого Кира обожает. И это совершенно не вяжется с образом эмоционального инвалида, который ты мне рисуешь. Дети фальшь заверстучивают. Черт, звучит так, будто я тебя и впрямь уговариваю, да? Усмехается Люся. «Ага», – развожу руками я. «Нет, на самом деле такой цели я перед собой не ставлю. Решай сама. Просто понимаешь, мне тебя, Анька, по бабье жалко. Дерьмовое чувство, знаю, но ты же лучшие свои годы потратила на бессмысленную борьбу. И что? Опять снова здорова? Ты еще не устала?» «Устала. Иногда проснусь». И глаза не хочется открывать. Вот хоть на работе отвлекаюсь. Или только сильнее загоняешься. Ты вообще когда-нибудь думала, почему из флориста переквалифицировалась в правозащитники? Хочется хоть кому-то помочь, раз себе не смогла. Озвучиваю наиболее очевидный вариант ответа. Или ты настолько привыкла к борьбе, что теперь хочешь воевать хоть с кем-то? Я опускаю взгляд к полу. Жестоко? Наверное. Но так ли уж далеко от истины? Люсь. Знаешь, так себя ведут вернувшиеся с войны солдаты. Не находя себя в мирной жизни, они снова и снова ищут войну. То есть теперь разговор с подругой закончился, и на сцену все-таки вышел психолог. Грустно усмехаюсь я. Дай еще сигарету. Завязывай. С такой жизнью завяжешь. А что по факту ты теряешь, Ань? Достоинство? В чьих глазах? В глазах некоего условного общества? На расстоянии? Все умные и благочестивые, ага. Вот только многие бы устояли, предложи им то, что мальчишка предлагает тебе. Он предлагает мне возмутительные вещи. Действительно. Трахаться с молодым, богатым, повернутым на тебе парнем. Возмутительно. То ли дело давно осточертевший муж. Как думаешь, что хуже? А более лицемерно что? Натужно смеюсь, потому что разговоры о сексе с Кириллом приводят к тому, что я невольно начинаю его представлять. И нет, это не Люська виновата в том, что я сомневаюсь. Я ведь и сама думала в ту сторону. Мне в самом деле нужна передышка. Я чувствую, что уже многого не вывожу. Будто с каждым новым ударом моя броня становится все более хрупкой. Я много слышала о выгорании, но вчера впервые почувствовала, насколько сама к этому самому выгоранию близка. Кому станет лучше от моей принципиальности? Сколько жизненных сил она из меня вытянет? Люся задала очень важный вопрос. Что я потеряю, если соглашусь на предложение Кирилла с ним трахаться? Уважение коллег? Или достоинство, о котором я упоминала выше? А почему? Потому что прогнулась? А если в результате этого прогиба я верну дочь? Разве оно того не стоит? Тем более, что и это когда-нибудь да закончится. Когда-то же я надоем сопляку. И если к тому моменту я успею восстановиться в правах и наладить контакт с Ариной, он уже не сможет нас разлучить, как бы ни старался. Заманчиво? Блин, а то. Ведь на другой чаше весов война. Я же уже проходила через это и в полной мере представляю, что меня ждет. Если коротко, ничего хорошего. Насчет нашей судебной системы я не питаю никаких иллюзий. Тогда зачем я составила этот чертов иск? Уж не для того ли, чтобы доказать себе: «Ты хорошая, Анечка, видишь, ты сделала все, что смогла». И вот чтобы погладить себя по головке, я пожертвую месяцами разлуки с дочерью. «Девки, вы чё, совсем охренели? Ну-ка, бычкуйте папиросы!» — рявкает от дверей Кинчев. «У меня спонсор, а тут дым коромыслом». Тушим сигареты, как две провинившиеся школьницы. Михаил Семенович еще что-то там бурчит, но я не слушаю, отвлекшись на сигнал телефона. Порядок цифр мне не знаком, но мне часто звонят с новых номеров люди, попавшие в беду. Только я никогда так не реагирую, видя перед собой неизвестный номер. А тут сердце в пляс и предчувствие. Выскальзываю за дверь. Алло. Привет, Аня. Громко сглатываю. Привет. Как ты? Пришла в себя? Казалось, да. А теперь его слышу, и сердце опять заходится в тахикардии, трепыхаясь в грудной клетке, как пойманная в силки птица. «Я в норме. Ты что-то хотел?» «Мы вчера не договорили». «А мне кажется, ты сказал все, что планировал. И вот ведь как интересно получается. Ты потратил 6 лет на то, чтобы влюбить в себя мою дочь для того, чтобы потом разыграть ее привязанность как козырную карту?» «Конечно нет, Аня. Я просто хотел, чтобы, проживая с отцом, которому по большей части до нее не было дела, Арина не чувствовала себя одинокой». Он не добавляет «как я», но я это слышу так явно, будто он все же озвучил. Еще немного, и я поверю, что Кир не такой уж чурбан, каким хочет казаться. «И зачем тебе это понадобилось? Куда делся тот Кирилл, который говорил, что ему нет дела до других?» «Тот Кирилл на месте. Можешь не сомневаться. Но ты забыла про другие мои слова». Это про какие же? Ты для меня особенная. И твой ребенок особенный ровно потому, что это часть тебя. О, боги! Сжимаю переносицу, чтобы позорно не разреветься. Ты больной. Я позволяю себе подобного рода заявления, потому что ужасно на него зла. А когда мы только познакомились, я была единственной, кто пытался убедить Кирилла в том, что он как раз-таки нормальный. Знать о том, что мальчишка живет с мыслью о собственной второсортности, было совершенно невыносимо. «Потому что люблю тебя?» «Это не любовь, Кир. Когда любят, так себя не ведут». «Скажи, как надо». «Что?» Выдыхаю. «Скажи, как тебя надо любить, и я буду». Простодушная, никак не вяжущаяся с его нынешним образом просьба выжигает всю мою злость. Я могу противостоять ультиматумам, угрозам и шантажу, но не этим потерянным интонациям. «Для начала тебе не мешало бы перестать меня принуждать», — сиплю я в ответ. «Это единственное, чего я не могу сделать, Аня. Спроси меня, почему». «Почему?» Абсолютно растерзанная, касаюсь лбом стекла. «Потому что в противном случае ты не дашь мне шанса. Струсишь». «Хорошо. А если... если я все же дам тебе шанс? Можешь пообещать меня отпустить, если я все же решу, что не хочу быть с тобой?» «Мне кажется, или это не телефонный разговор?» «Да, пожалуй». «Как насчет ужина? Обсудим детали. Я освобожусь поздно, но, похоже, я в таком режиме теперь надолго». «Ладно». Обреченно прикрываю глаза. «Но я ничего не обещаю, правда». «Заеду за тобой в 9». «Я могу и сама приехать. Только скажи, куда». «Я заеду. Твой адрес мне известен», — отрезает Кирилл, обрывая связь. Я недоверчиво качаю головой. Оказывается, сопляк знает, где я живу. А кроме того, ему известно мое расписание, и он в курсе моей личной жизни. И все-таки Кирилл псих. 100%. «Так какого же хрена, Аня?»